Мы познакомились с весьма неприятным аристократом на благотворительном вечере. Он оказался лютым извращенцем, помешанным на шеях. Вы встретили вампира. Не просто вампира, а самого графа Дракулу, сделал я уточнение. Ему приглянулась наша милая Виктория, а потому я поспешил убраться с мероприятия и привести ее в наиболее укрепленное и безопасное место. Сюда. Все сложнее, чем я думала, вздохнула Бэтгерл, вернув внимание на экраны мониторов. Найтвинг сейчас не в Готэме, уехал по делам. Поэтому на днях Брюс позвонил мне и попросил помочь ему в одном деле. Вот уже несколько дней на улицах стали пропадать люди. Вначале мы думали, что их похищают местные преступники в целях выкупа. Но никто никакого выкупа не требовал, а потому мы развернули немедленное расследование и выяснили, что след ведет на заброшенное кладбище на окраине Готэма. Брюс отправился туда в одиночку и наткнулся на пропавших. Они вели себя дико странно, стали сильнее обычных людей, быстрее, ловче, а главное, все время норовили укусить, скаля острыми, торчащими клыками. Только недавно мы предположили, как бы бредово это ни звучало, что все это проделки вампиров. Теперь оказывается, что тут замешаны не просто вампиры, но и сам граф Дракула. Веселая ночка, не так ли? Выдал я небольшой смешок. Не смешно, Алекс. Брюс недавно в очередной раз отправился на поиск пропавших. Надеюсь, он прихватил с собой серебряный кол и смазал оружие чесноком? Спросил я о самом важном. Ты меня слушаешь? Он там один против группы предполагаемых вампиров. Ну, да, он смазал все чесноком. Кол мы не нашли, но парочку батарангов все же изготовили. Молодцы. Показал я большой палец вверх. Я хотел отправиться с ним, но он попросил меня координировать его действия отсюда и поискать как можно больше информации о вампирах. Чего же он не рассказал обо всем мне и не попросил помощи? Сказал, что ты сегодня занят на благотворительном вечере, потому не стоит тебя беспокоить, беспомощно выдохнула девушка. Он не мог сам появиться на мероприятии, поэтому не хотел, чтобы еще и ты пропустил вечер. Эх, я тронут, материализовав платок, я вытер скупую мужскую слезу. Где он сейчас? Возле старого дока, на углу 3-й и 4-й. Понял. Немедленно отправляюсь на подмогу своему летучему другу. Боюсь, как бы его вампиры не сожрали или, что еще хуже, не превратили в одного из своих. Хотя, Бэтмен-вампир, было бы весьма символично. Может, стоит чуток повременить с помощью? Барбара жестко ударила меня локтем по самые ребра, дабы я прекратил выдумывать лишнего. КХМ, да, ты права, нужно спешить. Барбара, присмотри, пожалуйста, за Вики. Я пошел охотиться на вампиров. Глава 205. Живой или мертвый при жизни? У Бэтмена выдался нелегкий вечер. Вампиры изрядно помотали его чуть ли не по всему городу, пытаясь сбить со следа. То приводили к забытым угольным шахтам, то заманивали в малолюдные районы, водили его по узким улочкам, даже выдавали свое присутствие у ремонтных доков. Поэтому теперь, наконец найдя их на старом заброшенном кладбище, Бэтс лупил вампиров с особым пылом. Но как бы темный рыцарь не старался обуздать в этих созданиях диких кровопийц, подчиняться его воле никто из них не спешил. Наоборот, вампиры наступали упрямо и неистово стремились впиться острыми клыками в шею человека. Пусть даже если этот человек очень походил на летучую мышь, в нем текла свежая кровь, которая непременно должна была утолить нестерпимую жажду. Я искренне посочувствовал другу, хотя стоит признать, справлялся Брюс с вампирами довольно резво. От того, что он прошел модификацию тела с сывороткой суперсолдата, его физические характеристики ничем не уступали рядовым вампирам, а вкупе с огромным боевым опытом и техническим оснащением, кровососы и вовсе не представляли для него должной угрозы, просто продолжали наступать и наступать. Они выскакивали из-за заросших кустарниками надгробий как черти из табакерки и налетали на Брюса, оскалив свои острые длинные клыки. Отсюда, с крыши древнего каменного склепа, откуда я с интересом наблюдал за разворачивающейся внизу, среди надмогильных крестов и памятников, картиной боя, я поймал себя на мысли, что все это выглядит довольно иронично. Бэтмен, человек, по убеждению своему облаченный в костюм летучей мыши, но не являющийся кровопийцей, и вампиры, люди, поневоле ставшие подобием этих крылатых созданий и жаждущие крови, мутузят друг друга на заброшенном кладбище Готэма, где уже довольно давно не хоронит людей. Брюс, конечно, справился бы с кровопийцами в два счета, не размахивая попусту кулаками, только вот наш доблестный защитник не хотел их убивать, а потому ситуация складывалась не в его пользу, От ударов монстра исцелялись слишком быстро. В темноте, освещенной только нависшей над часовней полной луной, вампиры удивительно походили на озверевших насекомых. Вон еще один подкрадывается, дружище, осторожно, сзади, только и успел сказать я, как вампир уже свалился. Ты поглазеть пришел, буркнул Бэтмен, спускаться не собираешься, ладно, помогу моему ушастому другу, видно же, что без меня не справляется, а то чего доброго загрызут его в конце концов. Я спрыгнул прямо в центр сражения, супергеройское приземление получилось удачным, в любом деле главное, эффектно появиться. Я хотел медленно в пафосном режиме выпрямиться и сказать что-нибудь крутое, но, к сожалению, аудитория попалась крайне нетерпеливая. Клыкастые создания набросились на меня буквально сразу, бесцеремонно разинули рты и принялись покушаться на мою кровушку. Первый напавший вампир схватил меня за запястье и в радостном порыве со всей силы впился в руку зубами. Раздался скрежет, нижняя челюсть кровопийцы медленно отвисла, из верхней откололись клыки. Вампир растерянно уставился на меня. Я вдарил его ногой по животу и отправил в полет до ближайшего склепа, будет знать, как пробовать на вкус мою броню. Вампиры. Ненавижу вампиров. А боевое облачение из виброниума поистине впечатляет. Теперь костюм интеллектуала действительно можно назвать геройским снаряжением, а не одеянием новичка. Нынешний я – самый страшный кошмар любой пиявки, ибо меня полностью защищает лучшая броня, чего нельзя сказать о моем ушастом друге. «Бэтс, как у тебя тут дела?» – обратился я к темному рыцарю, попутно уклоняясь от когтей кровопийц. Неужели правообладатель символа летучей мышки потребовал компенсацию за незаконное использование изобразительного элемента? Что ты несешь? Я про Дракулу. Кажется, он посчитал, что ты образ рукокрылых, вселяющих ужас в сердца людей, эксплуатируешь нагло и бессовестно. А ведь лорд вампиров потратил много времени и приложил немало усилий, чтобы люди ассоциировали летучих мышей именно с ним и вампирами. А сейчас из-за тебя весь его труд идет прахом. Эх, Бэтс, в наше время необходимо более тщательно подходить к вопросу авторского права. Прежде чем создавать свой образ, необходимо проверить, не закреплен ли он за кем-нибудь. А если закреплен, то попытаться договориться о совместном использовании. Благодарю за совет, буркнул Брюс, отправив в полет очередного кровососа. Можем мы теперь не болтать, а скорее расправиться с этими упырями? Ты ведь понимаешь, что просто бить их в морду не решение проблемы, но и убить их мы не можем. Нужно найти способ остановить их, не причиняя им вреда. Это пропавшие жители Готэм-Сити, и мы должны вернуть их домой. И всего-то, что же ты сразу не сказал? Сейчас я с ними побеседую и уговорю прекратить безобразничать и отправиться по домам. Не время для сарказма, холодно заметил Брюс. Их становится все больше. А сколько людей числится пропавшими? Боюсь, вдвоем мы с подобной армией не управимся. Количество кровопийц на квадратный метр действительно увеличилось. Я бы сказал, что количество вампиров выросло до 20 особей. Это при том, что ни один так и не был выведен из строя. Убивать их было нельзя, в этом я с Брюсом согласен. Эти создания совсем недавно были людьми, и даже сейчас ими остаются. Конечно, если не обращать внимания на торчащие клыки и звериный оскал. Если бы я не знал, что их можно вылечить, то непременно протестировал бы на вампирах остроту своих мечей. Но так как мы условились с Бэтсом, что убивать – это не выход, придется решить проблему по-другому. Очередной вурдалак взмахнул руку в попытке разорвать острыми когтями мою броню, я поймал ее в воздухе и, не сдерживаясь, сломал в трех местах. Вампир зарычал и попытался вырваться из захвата. Недолго думая, я быстро сломал ему и вторую руку. Чтобы он доставлял меньше проблем, я лишил его возможности передвигаться, вдарив по обоим коленям. Напоследок свернул вурдалаку шею, чем окончательно вывел его из строя. Брюс бросил на меня удивленный взгляд, но упрекать не стал. «Что?» – спросил я, расправившись похожим способом со вторым кровососом. «Ты ведь знаешь, что, свернув шею, вампира не убить. Просто опыт подсказывает, что когда у них не работают конечности, они бегают медленнее. Советую последовать моему примеру». Бэтс не ответил. Просто сломал одному вампиру сперва руку, затем шею. Видимо, кровопийцы успели порядком достать ночного героя, раз он решил прислушаться к моим словам. Ведь сколько бы ни бил их Бэтмен, они упрямо отказывались отключаться, продолжая агрессивно нападать. Да и броня темного рыцаря, хоть и была довольно прочной, все же не могла защитить от мощных клыков ни топырей. Если бы им удалось укусить героя, то мы бы получили одно из самых страшных порождений ночи – Бэтмена-вампира. С одной стороны, на это было бы крайне интересно посмотреть, но с другой, я бы предпочел встречи с подобным вурдалаком избежать. Для меня Бэтмен-вампир звучит куда ужаснее и опаснее, чем какой-то граф Дракула. После того, как было решено кровопийцам сворачивать шеи, противники наши стали редеть. Несмотря на внушительные регенеративные способности, вампирам все же требовалось определенное время на восстановление от подобных травм. Конечно, они могли бы исцелиться и быстрее, если бы собственноручно вправили свернутую шею, но вправлять было нечем, руки-ноги сломаны, а потому единственное, что вампирам оставалось, это терпеливо ждать естественной регенерации. Наконец Брюс сломал шею последнему оставшемуся стоять на ногах вампиру, и мы дружно выдохнули. «Какие живучие твари, однако», — воскликнул я, наблюдая, как нетопыри, распластанные на могильных насыпях, медленно восстанавливались от травм. Поразительная регенерация. Я материализовал в руке меч из адамантия и проткнул острием клинка ногу одного из вампиров. Хлынула кровь, но совсем не в таком количестве, в каком потекла бы у нормального человека. Кажется, у данной особи недостаток жидкости в организме, а кровь для вампиров выступает единственным источником энергии, и без постоянной подпитки функционировать нормально они не могут. Скорее всего, этот еще не успел насытиться человеческой кровушкой, а потому и регенерация у него протекает довольно медленно. Организму просто не хватает энергии, чтобы быстро залатать раны. Я вытащил меч из тела вурдалака, провел по окровавленному лезвию указательным пальцем, очистив его от вязкой красной жидкости, и убрал меч в инвентарь. «Эй, Бэтс, не думаешь взять материалы для исследований?» Я обернулся и увидел, как Брюс закупоривает стеклянную пробирку с кровью. «Мда, мы одинаково мыслим, если мы всерьез намерены вампиризм лечить, а не решать проблему посредством убийства, то необходимо провести исследования и разработать лекарства. К счастью, Бэтмен в мультсериале успешно синтезировал лекарства, это вселяет должный оптимизм. Было бы просто замечательно, если бы эликсир ямы Лазаря был способен лечить от вампиризма, но что-то мне подсказывает, что он не сработает. Хотя попытаться все же стоит. Что будем с ними делать?» – задал я вопрос. «Они скоро встанут на ноги. Будем вновь ломать им шеи, их надо связать и доставить в лабораторию», – сказал Уэйн. «Как много у тебя наручников из виброниума?» «Немного. Для них всех уж точно не хватит. Кстати, ты мне так и не вернул тот, которым Дефстроук был скован. Наручники ведь у тебя, виброниум нынче не дешевый, потому стоит быть бережливее. Возвращай, у меня не с собой. Вернемся, отдам», — отмахнулся Брюс, явно не настроенный возвращать мою вещь. «Я напомню, у меня хорошая память», — посмотрел я на хитрую летучую мышь, сузив глаза в подозрении. «У меня в последнее время проблемы со слухом. Могу и не услышать твои напоминания», — усмехнулся Уэйн. «Ничего страшного», — похлопал я друга по плечу. «Я дам тебе склянку с эликсиром Лазаря. Вылечим твой недуг за раз. Тебе не кажется, что ты слишком расточительно расходуешь столь драгоценный ресурс? Для тебя, мой друг, ничего не жалко». Пока мы говорили, один из вампиров успел прийти в себя. Вернее, он смог встать на ноги, однако о полном восстановлении речи не шло. Тем не менее, нетопырь явно не собирался больше ждать и попытался вновь прокусить нам шеи. В ответ на такую наглую выходку, я снова повернул его голову по часовой стрелке. «Их нужно доставить в одну из лабораторий Вайни Интерпресес. Она расположена недалеко отсюда, и там есть прочные камеры, которые сумеют сдержать их кровожадный нрав», — озвучил решение Брюс. «И как, прости за вопрос, нам это сделать? Нас всего двое, а их тут не меньше двух десятков. Свяжем их тросом и унесем на бэткоптере. Отличный план, просто офигенный, если я правильно понял. Надежный, как швейцарские часы. У тебя есть вариант получше?» «Не стесняйся, я слушаю». «У меня есть предложение получше», — прозвучал статный голос. Мы обернулись и увидели на крыше старой часовни самого графа Дракулу. Его плащ развивался на ветру и отбрасывал довольно знакомый силуэт. Я бросил взгляд на Бэтмена, затем на Дракулу, потом снова на Бэтмена. «Все ясно. Значит, слухи верны», — произнес древний вампир. «В Готэме есть летучая мышь. Граф Дракула, я полагаю», — мрачным тоном проговорил темный рыцарь, внимательно рассматривая противника. «Я заметил, как это летучее создание вызвало у моего друга легкое беспокойство. Легенда, о которой вам наверняка известна, нескромно добавил о себе вампир на крыше. «Не льстите себе», — ответил я вместо напарника. «В нынешние времена вы известны в большинстве своем благодаря кинематографу и паркам аттракционов». Моя маска злорадно усмехнулась. «Ты», — недовольно протянул граф, уставившись на мою грудь, — «странный смертный, твое сердце бьется, для людей это нормально. Я могу определить характер человека по биению его сердца. Когда смертные узнают, кто стоит перед ними, они испытывают самые разные эмоции». Он бросил взгляд на Бэтмена. «Страх, отчаяние, благоговение. Любая из них нарушает естественный ритм сердца. Но у тебя оно бьется ровно. Это невозможно, если только...» «Да-да, знаю, я уникален», — пожал я плечами, а на маске всплыло скучающее выражение. «Интересный экземпляр», — заметил Дракула тихо и продолжил, повысив голос. «Вы двое», — сказал он, кажется, намечая напыщенную тираду, «присоединитесь ко мне». «Это вряд ли», — оборвал его герой Готэма. «Мы с тобой отбрасываем похожие тени, но я не причиняю людям зла. Вы, разумеется, понятия не имеете о зле, на которое я способен. Однако я не настолько жесток, как вы могли подумать. Зачем отнимать жизнь? Ведь живой вполне может послужить мне. Живой или мертвый при жизни, вампир – более совершенная раса, нежели человек. У нас обострены все чувства. Сила и скорость в разы превосходят людскую. Ну и, конечно, не стоит забывать о продолжительности жизни. По сравнению с людьми, вампиры практически бессмертны. А можно мне стать вампиром? Поднял я руку, задавая вопрос. Я тут подумал, и все звучит в самом деле неплохо. Где можно записаться? Интеллектуал, соберись. Проворчал Бэтс, вытащив из-за пазухи два бутеранга. Я тоже не остался в стороне и материализовал в руке два меча. Из вибраниума и адамантия соответственно. Жаль только не успел намазать их чесноком в отличие от своего коллеги. Благодаря превосходному обонянию я сразу уловил соответствующий запах от оружия темного рыцаря. «Чесноком воняет», — фыркнул Дракула. «Эй, Бэтс, запрет на убийство распространяется и на Дракулу?» «Нет, он не человек, всего лишь монстр, который должен лежать в гробу», — озвучил свою позицию Брюс. «Попробуем его поймать, а не получится, всадим серебряный кол ему в грудь. Надо же, у меня есть разрешение на убийство от самого темного рыцаря». «Ну оно и понятно, этот старый кровосос уже давно не является человеком, он всего лишь ходячий труп. Вы задеваете мою честь, господа, называя меня монстром», — недовольно произнес Дракула. «Я не монстр, я повелитель ночи». «Ау, что вы, граф, мы ни в коем разе не пытаемся задеть вашу честь», — сказал я. «Мы лишь отрицаем у вас ее наличие. Вы двое будете отличным дополнением к моей армии вампиров. Решайтесь сейчас, и вы избавите себя от мук и страданий. Благодарим за столь лестное предложение, но, боюсь, мы вынуждены отказаться. Дело в том, что мы с моим другом очень любим сливочно-чесночный соус. Да и потом, мне нравится лицезреть по утрам в зеркале свое милое личико, а став вампиром я перестану в нем отражаться, будет досадно, и на солнышке больше не позагораешь. В общем, если подумать, то минусы явно перечеркивают все плюсы. Глупцы, я лично обращу вас в вампиров, но перед этим высосу у вас всю кровь. Мне придется хорошенько научить вас, как служить своему будущему господину. Ой-ой, ты перегибаешь палку, недовольно заметил я. Ненавижу, когда кто-то пытается поставить меня на колени или склонить голову в знак верности, сказал я, прокрутив в руке два клинка. Я дорожу своей свободой. Не терплю, когда кто-то пытается навязать мне свою волю. Это пройдет. Простите, что я говорю, когда вы перебиваете. Но пару секунд назад я думал о том, чтобы разрезать вас на части мечом, но теперь я убрал клинок из вибраниума и вытащил вилы. Думаю, будет поучительно насадить вас на это. Навевает воспоминания, когда-то сельчане, вооруженные похожими вилами, свергли вас с трона Трансильвании. Придется повторить процесс. Глава 206. Первый заказ. Я удобнее взялся за черенок, занес руку назад, как сделал бы это метатель копья, и со всей силы метнул вилы прямо в Дракулу. Орудие труда достигло крышу часовни за секунду, но этой секунды древнему аристократу оказалось вполне достаточно. Он мгновенно превратил себя в стаю летучих мышей, а столь ненавистный для него инструмент всего лишь пронзил воздух и исчез. Стая летающих тварей, бесшумно махая крыльями, сделала круг над часовней, потом круто спикировала вниз и уже на земле обернулась в старого вампира. «Ты же не думал, что тебе в самом деле удастся наколоть его на вилы?» Не глядя спросил меня Брюс, кидая в лорда Трансильвании два батаранга. Я всего-то хотел его подразнить. Я вновь вооружился двумя мечами. А теперь все серьезно. Мы с Брюсом, не сговариваясь, разом сорвались с места, молниеносно настигли Дракулу и полоснули его по груди. Увы, рассекли только его кроваво-красные плащи, самолюбие. Серые, безжизненные глаза графа выразили неподдельное изумление. И неудивительно, ведь мы едва ли не искромсали старого нетопыря. Лезвия моих клинков и острые батаранги темного рыцаря почти достали вампира. Граф сумел избежать атаки буквально в самый последний момент. «Вы!» — воскликнул Дракула. «Вы оба не похожи на простых смертных. Откуда у вас такая скорость?» Так вот что удивило старика. Повелитель вампиров считал нас обычными обывателями, напялившими на себя забавные костюмы и возомнившими себя невесть кем, да и только. Но тут мы показали нечто отличающее, выделяющее нас среди презираемых им ничтожных созданий, скорость и силу, сравнимую с вампирами. Недооценка противника – самое страшное, что может случиться в битве. Мы раз за разом атаковали Владислава, а он раз за разом уклонялся от наших атак, демонстрируя при этом поразительную скорость и ловкость. И вот уже в который раз древний вурдалак отправил летучую мышь Готэма в продолжительный полет. Бэтмен перелетел две могильные ограды, огрел спиной мраморный памятник и снова устремился в бой. Хоть Бэтса и является суперсолдатом, в физическом плане он заметно отстает от Дракулы. Повелитель вампиров обладает более внушительными характеристиками, нежели обычные клыкастые нетопыри. И будь Брюс обычным человеком, от подобных бросков у него уже давно сломались бы как минимум пару ребер, и он вряд ли смог бы продолжать бой. Но в нынешнем состоянии Бэтмен мог дать старому кровососу достойный отпор. К тому же Бэтс был не один. Вместе с ним плечом к плечу сражался я. И в отличие от своего ушастого коллеги, я нисколько не уступал в скорости и силе древнему вампиру. Мне стоило бы радоваться этому, но я почему-то испытывал исключительно досаду. Я вобрал в себя столько разных сывороток, которые многократно усилили мой организм, превратив в настоящую боевую машину, но тем не менее по силе я находился с Дракулой только наравне. Это было обидно, а я ведь воображал, что в ближайшее время точно достойного противника не встречу. И снова меня окатили водой, напомнив, что дела обстоят абсолютно иначе. И поделом мне, сколько можно недооценивать этот мир. Однако, хоть мы со старым вампиром и равны по физическим данным, я его нисколько не опасаюсь, ведь на мне броня из виброниума, которую не способны пробить даже его острейшие смертоносные клыки. Поэтому я атаковал ночное создание, совершенно не опасаясь ответного удара и не уделяя защите должного внимания. Мне это аукнулось. Дракула отправил меня, как и Бэтса, в полет, пусть и не такой продолжительный. На самом деле у меня было несколько причин на то, чтобы отбросить защиту и сосредоточиться исключительно на нападении. Во-первых, по боевому мастерству и опыту старый кровосос значительно превосходит меня, ведь граф в свое время прошел не одно сражение в крупных битвах и войнах, а потому в его боевом опыте сомневаться не приходится. В этом плане его может обставить, разве что боевой вундеркинд наподобие Бэтмена. Поэтому я направил все силы на нападение, ибо так у меня было гораздо больше шансов зацепить злобного аристократа. Во-вторых, я хотел таким образом достать его ДНК. Согласитесь, что если продолжать неустанно атаковать, то рано или поздно оружие достигнет своей цели. И в-третьих, отказавшись от защиты, я дал графу карт-бланш на свое избиение. Сделал я это не просто так, а из-за особенности брони накапливать кинетическую энергию с последующим ее перераспределением. Удары у Дракулы были не слабые, а потому энергия в костюме накопилась довольно скоро и откладывать ее высвобождение не имело смысла. Я замахнулся на старого вурдалака мечом и, прежде чем тот успел уклониться, быстро убрал клинок в инвентарь. Мой противник на миг оторопел, серые глаза заметались в поисках исчезнувшего оружия. Этого мгновения было достаточно. Я высвободил огромный заряд энергетического импульса, разом использовав всю накопленную кинетическую энергию. Когда мой кулак достиг цели, древний вампир пролетел все возможные ограды, пробил стены ветхой часовни и рухнул на густо заросший колючками кустарник. Я со всей доступной мне скоростью ринулся за Дракулой с мечами наперевес. Бэтмен, также решив воспользоваться секундной дезориентацией нетопыря, немедля бросился в атаку. Дракула среагировал молниеносно, ловко отбил все удары, наносимые ему с двух сторон. Затем, преисполненный чувством собственного величия, грациозно запрыгнул на ближайший склеп и только тогда увидел, На его левой руке недоставало двух пальцев. Я оттяпал их старому кровососу, когда он решил повыпендриваться и потерял бдительность. Дракула от злости обнажил клыки и устрашающе зашипел. Вокруг зашуршали. Орда вампиров, ранее выведенная нами из строя, начала подниматься на ноги и вновь вступать в схватку. Вампиры – парадоксальные создания. Демоны с человеческими телами, говорил я, очередной раз сворачивая ночным созданием шеи. Вы боитесь смерти. Будучи бессмертными, вы боитесь ее хуже любого человека. Вы мертвы, но вынуждены искать способы к выживанию. Вы живете в двух мирах, но не принадлежите ни к одному из них. Что ты можешь знать, смертный? Злобно проговорил аристократ, разглядывая руку, на которой не хватало пальцев. Мы создадим себе свой собственный мир, и в нем выживать будем уже не мы, а вы, люди. Вы всегда были для нас всего лишь едой, дичью, которую необходимо поймать. Вам ведь это знакомо? Вы и сами творите похожие с животными, которые, как вы считаете, стоят на более низкой ступени эволюции, чем вы. Тогда почему же мы не вправе поступать с вами так же? Ведь вампиры – более совершенные создания, чем люди. Я бы подискутировал с тобой на эту тему, вот только скоро рассвет, а мне еще необходимо всадить свой меч тебе в сердце. Нужно ускоряться. Думаешь, что сможешь одолеть меня? Усмехнулся лорд Трансильвании, демонстративно выпячивая поврежденную руку, на котором уже начали расти новые пальцы. Поразительная регенерация. Я думал, что на полное восстановление уйдет намного больше времени, но мои предположения оказались совсем далеки от истины. Возможно, его исцеляющий фактор не настолько ускоренный, как у Росомахи или Дэдпула, но достаточно быстрый, чтобы иметь возможность оправиться практически от любой раны. Я начинаю сомневаться, что даже прямой удар мечом в сердце сможет убить Дракулу. Правитель вампиров – это не просто титул. Интересное у тебя оружие, сказал граф, оглядев меч в моей руке от навершия до острия. Поразительно, что оно сумело нанести мне рану и даже отрезать пальцы. Ясное дело, ведь это меч из чистого адамантия, а для изготовления данного сплава необходимо тонна различных материалов. Когда Лана рассказывала мне о компонентах, говорила о серебре тоже. Другими словами, хоть в мече не так много этого благородного металла, его хватает для того, чтобы угрожать им вампиру. Но я все же не уверен, что этого достаточно для убийства. Однако режет он ночных кровососов довольно неплохо. В то время как Дракула на крыше склепа отращивал себе пальцы, мы с Бэтменом продолжали сворачивать шеи разъяренно нападающим на нас рядовым вампирам. Граф недолго терпел наше самоуправство и, не дожидаясь полного восстановления, сделал свой ход, атаковал нас вместе с подконтрольными ему вурдалаками. Как же сложно сражаться с тем, у кого под рукой целая армия. Так, следует поменять тактику, иначе не сдюжим. Я активировал небесную кору и с воздуха на нетопыре и обрушился град раскаленных ядер. Вот только помогало это мало, ибо эти твари продолжали атаковать, совершенно не обращая внимания на падающие шары, которые хоть и обжигали кожу, но никак не влияли на боевое состояние вампиров. Ходячие трупы, которые почти не чувствуют боли, да чтоб вас. Ладно, на сей раз пусть почувствуют на себе груду массивных фундаментных блоков. ХМ уже лучше, плющит вампиров основательно. Вот только на их повелителя это почти никакого воздействия не оказывает. Дракула владеет темной магией, позволяющей ему превращаться в тени и ими манипулировать. Каждый раз, когда на него обрушивается бетонный блок, он уходит в тени и избегает участи быть расплющенным. Если быть откровенным, то даже если бы он просто стоял смирно, с его физическими данными, ссыпающиеся блоки не причинили бы ему никакого вреда. Но я надеялся таким образом хотя бы сдержать движение злобного аристократа и вонзить наконец ему в грудь меч. Кто же знал, что он так ловко сможет избегать небесного града? Пожалуй, это мой первый противник, который плевать хотел на небесную кару. И меня это порядком начинало раздражать. Вы меня уже начинаете раздражать, озвучил Дракула мои мысли. Признаю, вы необычные смертные, но вам все еще далеко до лорда ночи. Бэтмен, я благодарен, что в мое отсутствие ты был для людей напоминаем обо мне, но в Готэме должна остаться только одна летучая мышь. Похоже, старый кровосос здраво рассудил, что раз меня покусать он не способен, то в первую очередь нужно обратить в вампира темного рыцаря. Затем, когда Бэт станет подконтрольным ему, расправится и со мной. Хорошее решение, вот только, боюсь, что герой Готэма не позволит какой-то старой пиявке себя покусать. Даже будучи обычным человеком, Брюс умудрялся побеждать более сильных врагов. Теперь, когда у него тело суперсолдата, возможности темного рыцаря возросли в разы. И как бы в подтверждение моих мыслей, Бет сумело избежал клыков злобного аристократа и, прицепив тому на спину взрывчатку, резко отпрыгнул. Раздался взрыв, но Дракула, превратившись в тень, уже успел исчезнуть с радиуса поражения. Вновь выйдя из тени, древний вампир скорчил ужасный оскал, демонстрируя свою злобу. «Как неприлично, граф», — покачал я осуждающе головой. «Пожалуй, я ударил бы вас за это в зубы, но почему я должен улучшать ваш внешний вид?» Вурдалак хотел вновь пуститься в драку, но его остановил самый страшный враг любого вампира — солнце. Наступил рассвет, на город упали первые лучи восходящего светила. Владислав немедленно скрылся за стенами старой часовни. Остальные вампиры тоже поспешили ретироваться. Кто в канализацию, кто в склепы, а кто прямо в яму, ведущую в подземные пещеры Готэма. «Вы отвергли вечную жизнь», — сказал Дракула, стоя в проеме пробитой стены. «Запомните, недалек тот день, когда черви сожрут вашу плоть». Сказав эти слова на прощание, старый вампир исчез. В часовне находился тайный проход в катакомбы города. Мы не стали преследовать ни его, ни остальных вурдалаков. В этом не было смысла, ибо мы не знали, как вылечить вампиризм и, что важнее, как убить Дракулу. Я подошел к заросшему колючками кустарнику, возле которого на земле, как и ожидалось, все еще покоились два бледных обрубка пальцев. Они были длинные и тощие, увенчанные острыми когтями. Я слегка дотронулся до них и отправил материалы в пространственное хранилище. «Ты этого и добивался?» — спросил Бэтмен, подбирая валявшийся неподалеку батаранг, на котором отпечатались следы крови. «Хотел добраться до его ДНК, как и ты. Если хотим сразить его, нужно вначале изучить. Разве не этому ты меня всегда учил?» «Верно, и ты хорошо усвоил урок. Даже слишком хорошо. Интеллектуал, я знаю, что ты хочешь сделать, но предупреждаю, перед этим подумай как следует. Ты говоришь так, словно я намереваюсь превратить себя в вампира. А это не так?» «Разумеется, нет», — решительно отверг я заявление друга. «Я не хочу становиться вампиром, я хочу получить их силу». Брюс тяжко вздохнул, покачал головой и направился прочь из территории кладбища. «И в чем же здесь разница?» – бросил он, не оборачиваясь. «Разница в том, чтобы стать сильнее, но при этом не бояться солнца и не страдать от жажды крови. Нам так или иначе предстоит изучить ДНК старого кровососа, я просто намерен исследовать ее чуть тщательнее. Кстати, как тебе моя новая броня?» – спросил я Брюса, догнав и демонстративно перед ним покружившись. «Круто, правда? Она из чистого виброниума и способна поглощать практически всю кинетическую энергию, которую впоследствии ты можешь высвобождать как энергетический импульс», — закончил за меня Бетс, уже успев разобраться в тонкостях костюма. «И что скажешь? Неплохой костюмчик, верно? Чего ты хочешь? Так я тебя заинтересовал? Все верно. Если у тебя будет подобная броня, то о благополучии Готэма можно будет не переживать. Никто не сможет справиться с Бэтменом, которого невозможно ранить. И так как я добропорядочный гражданин, который заботится о своем городе, а также твой хороший друг, что немаловажно, я готов сделать тебе похожий костюм. Разумеется, по твоему собственному дизайну». Брюс не ответил, ждал. Молча ждал, когда я наконец озвучу свои требования. «К твоему сведению, перешел я к делу, производство одного костюма обходится в 2 килограмма виброниума. Помнится, я продал тебе когда-то около 5 килограммов. Дело в том, что с данным минералом у меня сейчас дефицит, а потому, если ты хочешь броню, то придется выделить собственный виброниум». «Хорошо», — немедленно согласился Бетс. «И еще, процесс этот весьма недешевый. Так что, если хочешь оформить заказ в мастерской Недовиллира, придется раскошелиться на 300 миллионов долларов. Тебе не кажется, что это дороговато?» — включил Уин бизнесмена. «Нисколько. Но так как ты мой лучший друг, я сделаю для тебя скидку в 1 доллар. Так что с тебя всего 299 миллионов 999 тысяч, ну и по мелочи. Ты и впрямь щедр. Для друга ничего не жалко», — похлопал я Бетса по плечу. «К тому же, эти деньги пойдут не в мой карман. Я отдам каждый доллар своим инженерам для их собственных разработок. Каждому по 100 миллионов долларов. Вообще, разработка костюма специально для тебя не входит в их рабочий план, поэтому станет чем-то вроде халтурки. Вполне естественно отблагодарить их за их тяжкий труд. Ты так не считаешь? Ладно, черт с тобой. Мне нужен новый костюм. Пусть изготовит его как можно скорее. Сегодня мне пришлось несладко. Хотелось бы при следующей встрече с Дракулой быть более защищенным. Боюсь, к этому моменту они не успеют. Производство костюма не быстрый процесс. Но я посмотрю, что можно будет сделать. Да уж, Бэтмен в неуязвимой броне, что может быть страшнее. Пожалуй, злодеям Готэм Сити придется в спешном порядке покидать город, иначе их ждет суровая кара. Маленькими шагами я превращаю темного рыцаря в грозу преступного мира. Не терпится увидеть, как он будет действовать в новом костюме. Глава 207. Ждите меня с первыми лучами солнца. За время нашего с Брюсом отсутствия в убежище Бэтмена заметно прибавился народ. Помимо Вики Вейла и Барбары в штаб-квартире темного рыцаря нас ждала моя секретарша Хизер. Сильвер тоже приехала сюда прямо из благотворительного вечера вместе с Катаной и Бордо. Из Метрополиса прилетели все члены отряда «Безымянные», они тоже были здесь. Нам предстояло составить план по предотвращению нашествия вампиров. Колин, Электра и Роуз с любопытством исследовали убежище темного рыцаря. Причем последняя наиболее активна. Разрушительница не раз сталкивалась в бою с Бэтменом и считалась одной из его многочисленных врагов. Хотя по большому счету Бэтс в основном сражался с Дефстроуком, а с Роуз сталкивался лишь изредка, когда та действовала вместе с отцом. Но Брюс все равно дочке Слейда доверять не спешил, даже мои убеждения на него не действовали, поэтому наемнице, как и двум другим воительницам, пришлось зайти через черный ход и пробираться в убежище сквозь лабиринт пещер. Все для того, чтобы они не узнали, что убежище находится под особняком семейства Уэйнов. Альфред, разумеется, пещеру заблаговременно покинул, чтобы гости не смогли выявить связь между старым дворецким и миллиардером Брюсом Уэйном, ибо в таком случае догадаться, кто же бегает по городу в костюме летучей мыши, не составило бы никакого труда. «Всем привет!» – помахал я всем рукой и обратился к отряду «Безымянные». «Как добрались?» «Отлично!» – ответила Роуз. «Не думала, что настанет день, когда я буду стоять в логове Бэтмена. Погоди, то ли еще будет?» – улыбнулся я, материализовав кресло и плюхнувшись на него. «Алекс, что происходит?» – спросила Сильвер. «Вики, конечно, рассказала нам о Дракуле, но это ведь не может быть правдой. Почему нет? Да это же просто легенда, миф, не более. Владислав с тобой бы не согласился», – усмехнулся я и обратился к искусственному интеллекту Брюса. «Бэтани, загрузи, пожалуйста, видеофайл под названием «Я бы смотрел на это вечно». Мой боевой костюм из виброниума не только выполняет функцию защиты, ученые Недовиллира загрузили в нее также весь функционал очков голограмм. Можно сказать, что они воссоздали мое изобретение на основе наноботов. Само собой, я не мог не воспользоваться замечательной возможностью сего девайса, а именно функцией видеозаписи. Я записал не только бой с вампирами, но и встречу с лордом Трансильвании и сражение с ним, разумеется, при этом отдельно выделяя моменты, на которые я был готов смотреть вечно. На экране мониторов загрузилось видео, где Дракула из раза в раз отправляет несчастную летучую мышку Готэма в свободный полет. Эх, как же красиво снято. Думаю, мне стоит в ближайшее время задуматься над съемками собственного фильма. Уверен, режиссер из меня выйдет просто превосходный. Девочки, увидев на экране страшный оскал повелителя вампиров, затаили дыхание. Они и представить не могли, что монстр, о котором они только слышали и которого видели в фильмах, появится в реальности. Брюс, никак не прокомментировав видеофрагмент, на котором его нещадно унижают, попросил Бэтани отмотать на тот момент, где я отрезаю графу пальцы. Темного рыцаря больше всего интересовали регенеративные возможности древнего вампира. Видимо, Брюс уже сейчас продумывал способ победы над Дракулой. Что тут скажешь, гениальный тактик. Никогда не думала, что увижу самого графа Дракулу, проговорила разрушительница. Похоже, я сделала правильный выбор, когда решила присоединиться к тебе, посмотрела она на меня. С тобой действительно весело. А вот мне сейчас не до веселья, недовольно пробурчала Виктория. Этот монстр решил принести меня в жертву и воскресить свою возлюбленную. Да, мать, тебе не позавидуешь, заметила Роуз Уилсон. Как нам следует поступить? Спросила Бэтгерл. Наша проблема не только сам Дракула, но и мирные жители Готэма, которые обратились в вампиров. Нам нужно найти способ вновь сделать их людьми. Поэтому-то мы и достали образцы ДНК, как рядовых вампиров, так и самого графа, сообщил я. Осталось только исследовать их и синтезировать лекарства. Звучит просто, сказала Барбара. Но на это уйдет куча времени, которого у нас нет. Вампиров с каждым днем становится все больше. Боюсь, такими темпами их численность возрастет настолько, что все выйдет из-под контроля, и мы уже просто ничего не сможем сделать. Значит, необходимо начинать исследования прямо сейчас. Бетс, у тебя есть технология эффективного накопления и хранения солнечной энергии? Спросил я своего ушастого друга. Как я помнил из мультсериала, Бетс разработал лекарство от вампиризма во многом благодаря названной мною машине. Более того, он использовал ее также для того, чтобы испепелить Дракулу, превратив древнего вурдалака в горстку пепла. Если мы хотим убить старого вампира, то машина, генерирующая солнечный свет, лучший способ. Не буду спрашивать, откуда тебе известно, что подобное устройство сейчас у меня в разработке, произнес Уэйн, но, увы, оно далеко от завершения. Хочешь сказать, что у тебя этого устройства нет? Пока нет, покачал Брюс головой. Машина все еще на стадии разработки, и неизвестно, сколько пройдет времени, прежде чем будет готов хотя бы первый рабочий прототип. Это плохо, очень-очень плохо. Все идет не так, как в знакомой мне истории. В мультсериале Дракула пробудился ровно тогда, когда данная технология уже была полностью готова. Но, похоже, временные рамки вновь были сдвинуты. Черт, мне жутко не нравится, когда канон идет не так, как я помню. Ладно, сейчас не время жаловаться, необходимо придумать иной способ решить проблему. Барбара верно сказала, наша главная проблема – это время. Исследование и разработка лекарства – крайне тяжелая задача, даже с учетом гениальных ученых Вавилона. Я рассчитывал сократить время благодаря технологии накопления солнечной энергии. Раз Бэтмен уже один раз синтезировал лекарство от вампиризма на ее основе в мультсериале, то почему бы не сделать это еще раз? Кто же знал, что старому кровососу взбредет в голову воскреснуть раньше, чем данная технология будет создана? Похоже, мне придется слетать в Нью-Йорк Марвел ненадолго, вздохнул я тяжело. Знаю я одного ученого, который может нам помочь в исследовании. Он один из тех, кого я и так хотел привлечь к работе в Вавилоне. Видимо, сама судьба велит мне отыскать этого доктора. Не знаю, о ком ты, но уверен, что он согласится помочь. Обеспокоенно спросила Вейл. Виктория, по понятным причинам, больше всех испытывала тревогу и беспокойство. Ведь если мы не найдем лекарства от вампиризма, то не сможем остановить нашествие графа. Не волнуйся, я сделаю ему предложение, от которого он не сможет отказаться, улыбнулся я, будучи полностью уверен в успехе переговоров. Вики, верь мне. Итак, времени у нас в самом деле немного, а потому мне следует вылететь в Нью-Йорк как можно скорее. Бетс, одолжишь мне свой самолет? Бери, только и сказал миллиардер. Очевидно, что Брюс не хотел говорить слишком много в присутствии разрушительницы, дабы та не узнала, что под маской темного рыцаря скрывается богатый человек. А так можно было подумать, что я прошу у героя его бэткоптер, что ни разу не говорит о том, что Бэтмен – скрытый богатей. Серьезно, почему просто никто не сопоставил такие очевидные вещи? Темный рыцарь буквально напичкан самым разным высокотехнологичным оборудованием, которая стоит просто у ему денег, а у кого в Готэме самый широкий кошелек. Ну, разумеется, у Брюса Уэйна. Это же так просто. Однако в этом мире люди не знакомы с таким понятием, как логика. Эх, а чем это я? Они даже за обычными очками не могут распознать личность человека, что уж говорить про того, кто носит маску на пол лица. Ладно, это я утрирую, очевидно же, что их защищает закон мира комиксов. Мне страшно оставлять вас одних с таким опасным и кровожадным порождением ночи. Но, к сожалению, выбора у нас нет. Мне необходимо встретиться с человеком, который способен в кратчайшие сроки изготовить лекарство. Почему ты в нем настолько уверен? Спросил Бэтмен. Потому что он всю жизнь занимается изучением летучих мышей. У него колоссальный опыт в этой области. И я склонен верить, что с ним мы разработаем лекарство раньше, чем Дракула подчинит себе весь Готэм. Я оставлю кровь вампиров и пальцы Владислава на изучение Ковитара и дам этому делу высший приоритет. Не знаю, смогла бы Ковита самостоятельно разработать лекарство от вампиризма, но учитывая, что в комиксах она сумела синтезировать сыворотку, которая превращала мутантов в обычных людей, я не исключаю подобную возможность. Однако это по-прежнему требует кучу времени, которой у нас нет. Поэтому ученые из Нью-Йорка Марвел, наш единственный шанс обогнать время. Ты тоже не сиди без дела, взялся я давать Брюсу указания. вели своим инженерам как можно скорее завершить создание устройства поглощения солнечной энергии. Если не смогут, то отправь устройство в Недовиллир, мои сотрудники подсобят. Больше всего я боюсь, что Дракула может напасть на вас, пока я буду отсутствовать. Бетс, необходимо усилить защиту в пещере. Установи несколько ультрафиолетовых ламп по всему периметру, чтобы нетопыри даже думать не смели о вторжении. Если все же такое случится, то будьте готовы дать достойный отпор. По физическим данным вы все не уступаете вампирам. Боюсь, что не все, подняла руку Колин Винг. Я обычный человек со всеми вытекающими. Не переживай, эту проблему мы исправим. Я материализовал в руке склянку с синей жидкостью. Прежде чем оставить вас, хорошенько подготовлю ко встрече с ордой вампиров. Для Колин Винг уже давно была готова сыворотка суперсолдата. Спасибо ученым из Вавилона. Капсула, излучающая бета-радиацию, вернее одна из, все время находилась в моем пространственном кармане. Так что мы могли начать модификацию тела мечницы прямо сейчас. Мне не пришлось долго объяснять, что это за сыворотка и как она работает. Едва Колин услышала, что это аналог сыворотки суперсолдата, которую в свое время принял Капитан Америка, как все вопросы отпали, осталось только удивление и благоговение. Электроночас также не была суперсолдатом, но из-за процедуры воскрешения субстанции ее физические данные сильно превосходили человеческие показатели, хоть и не дотягивали до уровня того же Стива Роджерса. Но, к сожалению, я не мог дать ей сыворотку, так как формула доктора Эрскина предусматривала, что ее мог принять только обычный человек. Электро не мутант и не мета-человек, но она воскрешенный мертвец, и я не знаю, сработает ли на ней сыворотка. Благо мне и не надо это выяснять, ибо у меня теперь есть замена, сердцевидная трава. Это растение способно усиливать организм вне зависимости от различия генов. Зачем рисковать, если я могу просто дать Электре этот цветок и не беспокоиться о конечном результате? Я вытащил из инвентаря сердцевидную траву в количестве 2 единиц и принялся изготавливать из них сок. Почему именно 2 растения? Дело в том, что здесь есть еще одна воительница, которой сыворотка Эрскина противопоказана, Роуз Уилсон. Разрушительница в свое время приняла Миракуру, аналог сыворотки суперсолдата, а потому единственное, что ей сейчас остается, выпить сок растения ваканцев. Это увеличит ее физические показатели в разы, вот только от психологических проблем не избавит. Да, еще одной важной проблемой является неуравновешенное состояние воительницы. К счастью, это не та категория безумства, как у Харликвинны белого кролика. Нет, Миракуру просто сломала ее психику, сделала более кровожадной, неуравновешенной и импульсивной. В общем, перечислять долго, и от всего этого необходимо было избавиться в срочном порядке. Она теперь не просто наемница, она член отряда «Безымянные», и у нее есть напарницы, с которыми ей придется работать сообща. А из-за ее состояния это может быть немного трудно и опасно для ее коллег. Поэтому Роуз стоит вылечить, пока она не натворила непоправимого. Хорошо, что эликсир Лазаря способен лечить психические травмы, если они вызваны воздействием различных препаратов или посторонним физическим вмешательством, к примеру, копанием в мозгах. Увы, но эликсир не способен привести в норму психическое состояние, если человек сошел с ума сам. Из-за этого две мои самые сумасшедшие девчули продолжают оставаться сумасшедшими. Хоть я и стараюсь усмирить их безумие, и мне это даже немного удается, но конкурировать с младшей представительницей семейки вечных я все еще не способен. Сумасшествие до сих пор не желает отпускать Харли и Ларин из круга приближенных. Итак, Колин Винг успешно прошла процедуру модификации тела и стала суперсолдатом. Электроночас и Роуз Уилсон выпили сок сердцевидной травы и также стали сильнее. Я не стал спрашивать их, кого они видели в своем подсознании, у каждого есть свои секреты. После всех этих процедур, я велел разрушительнице искупаться в ванне с зеленой микстурой, и, по всей видимости, целебная водица сработала как надо. По крайней мере, со слов самой Роуз, у нее больше не было неистового желания набить Бэтмену морду, что наверняка говорит о том, что девушка исцелилась. Ведь сколько бы я ни принимал ванну с эликсиром Лазаря, бить темного рыцаря в рожу хочется до сих пор. Бэтс как-то подозрительно на меня посмотрел, точно прочел мои мысли, но я лишь невинно улыбнулся и отмахнул перед лицом невидимую пыль. «Хизер, ты ведь следила за доктором, он в Нью-Йорке?» – спросил я секретаршу. «Да», – подтвердила Брукс, – «но мне не хватило времени собрать всю нужную информацию. «Ничего страшного, время не ждет, а потому придется идти в бой с тем, что есть. Уверен, я сумею склонить его на свою сторону. Согласно имеющимся у меня данным, он недавно побывал в Коста-Рике и привез оттуда стаю вампировых летучих мышей. Значит, мне стоит поторопиться». Тацу Ямашира и Саша Бардо вышли вперед, готовые отправиться вместе со мной на правах телохранителей, но я велел им оставаться в Готэме. «Будьте здесь и защищайте Викторию. Я смогу о себе позаботиться, и я буду более спокоен, если вы будете на страже дорогих мне людей. Итак, друзья, ждите меня с первыми лучами солнца. Я приду на третий день, с востока». Глава 208. Разговор с доктором. Нью-Йорк, Марвел. Больница и медицинский центр университета Крипто. Молодой мужчина в медицинском халате, опираясь на костыли, вошел в стерильно-белое помещение и устало опустился на стул. Путь до палат, расположенных в конце коридора, его нещадно выматывал, и каждый раз ему приходилось прикладывать немалые усилия, чтобы внешнее его утомление никак не проявлялось. Его ужасно претило ловить на себе жалостливые взгляды, но это было неизбежно. Мужчина был невообразимо тощ, худое лицо с провалившимися щеками выглядело изможденным, а постоянные темные круги под глазами говорили о непреходящей болезни. Чтобы скрыть свое плачевное состояние, он даже отпустил короткую бороду короб, за которой старательно ухаживал. Она должна была скрыть нездоровую костлявость лица и сетку темных вен, явственно проступающих на мертвенно-бледной коже. Если бы не болезнь, он мог бы быть довольно привлекательным мужчиной. Высоким, хорошо сложенным брюнетом с выразительными голубыми глазами и угольно-черными волосами, не спадающими до плеч. Мужчина машинально поправил растрепанные волосы, наскоро собранные на затылке в короткий пучок. Придвинулся к больничной койке и приступил к осмотру пациентки, чернокожей девочки 12 лет. У девочки был жар, и доктор пытался сбить ей температуру, когда в палату забежала девушка в коротком белом халате и обратилась к мужчине. «Майкл, к тебе посетитель. Я сегодня никого не принимаю, говорил же», — ответил доктор уставшим тоном. «Это не совсем обычный посетитель. Будь это хоть сам король Швеции, я никого не приму. Знаю». Поэтому дала ему ясно понять, что встреча невозможна. Но он сказал, что если ты будешь упрямиться, сообщить тебе вот что. Девушка деликатно прочистила горло и выразительно проговорила. Ваш эксперимент с внедрением генов летучих мышей обречен на провал. Откуда он знает о твоем исследовании? Меня это тоже удивило. Но больше всего меня удивило то, что он сказал после. Девушка сделала незначительную паузу, будто все еще осмысливала услышанное, и продолжила. Он сказал, но я могу вас вылечить. По лицу доктора скользнула гримаса недовольства. Нельзя бросаться такими словами, сухо сказал он. Может вылечить. Я всю жизнь пытаюсь изобрести лекарство, способное излечить мою неизлечимую болезнь, а кто-то вот так легко говорит, что может это сделать. Если он сказал это, только потому, что хотел увидеть меня. Мужчина осекся, не закончив фразы. Ему подумалось, что, может быть, этот кто-то действительно способен вылечить его, способен дать ему то, в чем он нуждается больше всего и чего у него никогда не было, здоровой полноценной жизни. Он устал, поэтому хватался за любую надежду и в то же время презирал эти крохотные шансы, которые всегда оборачивались провалом. Встреться с ним вырвала его девушка из раздумий. «Куда уж я теперь денусь?» – тихо проговорил доктор, поднимаясь. Прежде чем покинуть палату, он вызвал медсестру и оставил инструкции. Температура у девочки спала, но за ней особенно внимательно следует понаблюдать ближайший час. Если вновь начнется жар, немедленно позвать его. «Так кто этот всемогущий посетитель?» – спросил Майкл у девушки, когда за ними закрылась дверь. «Алекс Рид. Слышал о нем?» «Нет. Тогда расскажу о нем, пока идем. Как раз успеем пройти краткий курс индустрии развлечений. Знаю, тема максимально тебе не близкая, но придется послушать, если хочешь знать, с кем придется говорить». Мне пришлось прождать около получаса, прежде чем долгожданный доктор появился в своем кабинете. «Нет, я не жалуюсь, потому что все понимаю, работа врача отнимает много времени, к тому же недуг доктора не позволяет ему передвигаться быстро». Майкл Морбиус шел медленно, неловко ковыляя, опираясь худющими руками на костыли и тяжело переставляя не менее худющие ноги. Наконец он остановился напротив меня и изучающе посмотрел. Взгляд его был острый, ясный, полный энергии, как и его разум. «Доктор Морбиус», — представился он, — «Алекс Рид», — хотел я протянуть ему руку, но почувствовал, что с рукопожатием придется повременить. «Приятно познакомиться с вами, доктор. Я наслышан о вас, мистер Рид. Вернее, доктор Бэнкрофт только что просветила меня о вас и роде вашей деятельности», — взглянул он на молоденькую девушку, с которой я уже имел честь познакомиться. «Простите, но я далек от мира шоу-бизнеса. Ничего страшного, я понимаю, что вы всецело посвящены науке». Майкл с большим трудом сел в кресло за широким рабочим столом и устало вздохнул. «Морбиус выглядел значительно хуже, чем я ожидал. Похоже, болезнь прогрессирует, но несмотря на это, Майкл продолжает всеми силами бороться с ней. Майкл Морбиус, гениальный ученый, дипломированный биолог и биохимик, а также лауреат Нобелевской премии по химии. Его номинировали за выдающиеся достижения в области искусственной крови, которая спасла даже больше жизней, чем пенициллин. Вот только от премии он отказался, так как не хотел принимать награду за побочный продукт неудавшегося эксперимента. Всю свою жизнь Майкл пытается найти лекарство от редкого заболевания крови, которым страдает с самого детства. Это стало его целью, к которой он неуклонно следует, и можно сказать, придет к ней, в некотором смысле. В комиксах Майкл Морбиус смешал ДНК человека и летучей мыши-вампира и сам стал кем-то вроде вампира. Только в отличие от Дракулы и остальных вурдалаков, он был живым вампиром. Да, звучит странно. Живой вампир, мертвый вампир, когда они оба существа живые, способные двигаться, но при этом и мертвые, ибо жизненное тепло в их телах уже отсутствует. В любом случае для меня этот человек, прежде всего, гениальный ученый, который может помочь мне синтезировать лекарства против вампиризма. Он всю жизнь изучает этих млекопитающих, а следовательно знает о них куда больше, чем любой другой специалист в данной области. Осталось только убедить его присоединиться к Вавилону и помочь в борьбе с графом Дракулой. «Итак, о чем вы хотели со мной поговорить, мистер Рид?» Доктор перешел сразу к делу. «Я хочу предложить вам работу, начал я издалека. Я вполне доволен своим нынешним местом», заявил он. «Здесь я и лечу людей, и занимаюсь исследованиями. С финансами у меня также нет проблем, а потому просто не знаю, чем вы можете меня заинтересовать. Исследованиями по скрещиванию ДНК летучей мыши и человека? Понятия не имею, о чем вы говорите», принялся ученый отрицать мое заявление. Я сочувственно улыбнулся такой неубедительной лжи, окинул взглядом обширный кабинет доктора, перемещая взгляд с одного предмета на другой, словно списывал каждый за ненадобностью, и, наконец, остановил свой взор на нечто вроде прозрачного аквариума цилиндрической формы, высотой едва ли не до самого потолка и метров 3, не меньше, в диаметре. Этот резервуар находился в отдалении помещения и был абсолютно пуст. Я встал и молча направился к нему. Дойдя, я обернулся, участливо посмотрел на Майкла и ввел на кодонаборной панели резервуара пароль. Тут же за прозрачными стенами появилась туча из десятков, если не сотен, летучих мышей и вампиров. Они хаотично носились в изолированном пространстве, неистово размахивая перепончатыми крыльями. Майкл Морбиус и Мартина Бэнкрофт смотрели на меня в немом оцепенении. «Это просто аквариум для летающих млекопитающих», — принялся оправдываться доктор, а когда понял, что произошло, спохватился. «Как вы смогли обойти мой пароль? Первые 6 цифр числа Пи задом наперед? Пароль крайне прост. Я бы на вашем месте задумался над более серьезной защитой. Тем более, что вы почти везде используете эту комбинацию. Откуда вы узнали?» «Я весьма просвещенный человек», — сказал я, скучающе рассматривая стаю летучих мышей. «Мне многое известно, даже то, чего неведомо другим, чего неведомо вам, тоже, доктор Морбиус. Хорошо, что в фильме, который я смотрел в прошлой жизни, упомянули, каким паролем постоянно пользовался ученый-биолог. Похоже, вы очень влиятельны, мистер Рид, раз смогли разведать обо мне столь много. Вы полагаете, что я изучил вашу жизнь, ваше окружение и вашу работу? Не скрою, я в самом деле выяснил о вас кое-какие детали, но большая часть информации пришла ко мне из другого источника, расследование здесь ни при чем. Можно сказать, у меня есть дар, позволяющий мне знать чуточку больше остальных. Ясновидение, усмехнулся Майкл. Поэтому вы решили, что мое исследование обречено на провал. Хотели таким образом привлечь мое внимание. Хотел, но ведь это не значит, что я говорил неправду. Я знаю, вы хотите излечить свою болезнь крови и намереваетесь использовать для этого антикоагулянты, которые есть в ДНК вампировых летучих мышей. Вы и правда отлично осведомлены, мистер Рид, но я склонен не согласиться с вами. Мои исследования не провалятся». Биохимик выдвинул ящик рабочего стола, который на самом деле служил холодильной камерой, и вытащил оттуда застывшую летучую мышь. Это единственное млекопитающее на Земле, эволюционировавшее, чтобы питаться исключительно кровью. И для того, чтобы пить, эти летучие мыши выделяют слюну, содержащую уникальные антикоагулянты. И если я смогу успешно встроить гены вампиров в свою ДНК, это позволит моему организму производить эти самые антикоагулянты. Это бы стало для меня лекарством. Да уж, до этого же еще додуматься нужно было. Хотя в этом мире комиксов чуть ли не каждый второй доктор экспериментирует над скрещиванием генов различных животных, чтобы вылечить ту или иную болезнь. И каждый раз все идет не по плану и происходят ужасные вещи, зачастую рождение нового злодея. В исключительно редких случаях, становление героя. Но чаще всего случается именно первое. Вы подумали о последствиях ваших экспериментов, доктор Морбиус? Смешение различных видов – это наследие, которое мы уже несем в наших телах. Вирусы внедряют свою нуклеиновую кислоту в нашу собственную на протяжении 100 тысяч лет. Вы говорите об эволюции? Да, но порой естественной эволюции недостаточно. Нам нужно раздвигать границы, идти на риск. Без этого не будет науки, заявил Майк на правах ученого, и никакой медицины, никаких прорывов. Что ж, в этом я с вами согласен. Тогда почему вы выступаете против моих исследований? Я такого не говорил. Я лишь сказал, что исследование обречено на провал. Вы не можете этого знать, воскликнул Морбиус, не желая даже мысленно допускать подобный исход. Но я знаю, ответил я спокойно. Я не утверждаю, что ваш эксперимент безнадежен. Напротив, я считаю, что в нем есть огромный потенциал. Доктор разработал лекарство, которое не только превратило его в вампира, но и дало ему силы, не уступающие самому графу Дракуле, а это поистине впечатляющее достижение. Если бы только был способ убрать побочные эффекты, немного доработав формулу, то можно было бы получить еще один стимулятор взрывной силы. Доктор Морбиус, я не сомневаюсь в вашем профессионализме. Вы правда гениальный биохимик. Уверен, вам вполне по силам довести исследование до разумного результата и разработать лекарство от болезни крови. Но вы слишком торопитесь. Вы ведь хотите совершить вылазку в международные воды, чтобы провести там ваш незаконный эксперимент? У вашего друга Майла широкие возможности, и он даже согласился профинансировать ваши недешевые исследования. Майкл заметно насторожился. Лицо его стало бледнее прежнего. Я начинаю сомневаться, что вы всего лишь человек шоу-бизнеса, проговорил он недовольно. Вам слишком многое известно. Мы это уже проходили. Майкл, пристально посмотрел я на мужчину, у вас осталось мало времени, а потому ваша спешка мне понятна. Но согласитесь, в науке нельзя спешить. Вы хотите как можно скорее создать лекарство, при этом упуская из виду детали, которые впоследствии приведут к плачевным результатам.